Меня зовут Сергей Петрович. Алина Александровна. Мне плевать, как вас зовут. Вы там ничего не перепутали? Четвертый раз за неделю звонить. Что сейчас? Четвертый раз за неделю звонить. Не перепутали ничего вы? А что мы должны были перепутать? 230-й федеральный закон. Открываем, читаем. Два раза в неделю максимум можете звонить. Два раза в неделю максимум. Вы хотите сказать, что обрыв связи – это разговор? Какой нахрен обрыв связи? Что ты мне тут рассказываешь? Вот, обрыв связи. Во-первых, на ты не переходите. Я буду переходить на ты, с тем учетом, что вы ополнили, нарушаете закон. Во-вторых, ты позвонишь мне еще раз, и я не таким образом буду общаться. А как вы будете общаться? Пожестче. И что, чего вы этим добьетесь? Я добьюсь личного морального удовлетворения таким образом. Ну, вы можете уже морально удовлетвориться. Да? Серьезно? Все, удовлетворились? Сейчас я удовлетворю твою. А давайте без давайте. Ты не охренел ли, мальчик? Названивает мне по 4 раза в неделю. Вы что себе там возомнили? Я спрашиваю, вы что там себе возомнили? О чем? Вы о чем говорите? О себе. С какого хрена ты нарушаешь законодательство, звонишь мне 4 раз за неделю? Я звоню вам 4 раз, я с вами первый раз общаюсь. Да мне плевать, ты лично или твои коллеги сраные мне звонят 4 раз на неделю. Извинился, положил трубку и не звонишь сюда до завтрашнего дня. Что? Плевать что? Я хотела. Что, глухой, что? Да. Да? Ну, тогда не ту работу ты себе выбрал, если ты глухой. Почему? Ну и давайте вы не будете мне указывать. Давайте я буду тебе указывать, потому что ты мне звонишь 4 раз за неделю. Я могу понять. Нет, ты не можешь ни хрена понять. Если бы ты мог понять, ты бы не названивал. Тем не менее, банк действует строго в рамках 230-го федерального. Как это в рамках? Закона. Чего ты врешь? Любой, у меня записано все три предыдущих разговора. Три предыдущих. И они там не обрыв связи. Очень хорошо. Ни хрена очень там не хорошо. Обрыв связи. Ты зачем очень врешь хорошо. Сейчас? Ты зачем любой врешь сейчас, я тебя спрашиваю? Ты утырок, блин, сел там на свою гарнитуру, названиваешь людям, нервы трепишь. Ты думаешь, тебя будут терпеть? Вы, во-первых, верните денежные средства, которые вы незаконно удерживаете. Да пошел ты в жопу! А, вот вы это тоже скажете? Вот то же самое скажу. Вот то же самое скажу. И надзорным органам тоже самое скажете? То же самое скажу. Иди в жопу, говорю тебе. В жопу. Любой поступающий вам звонок или смс-сообщение. Направленный ты на улицу. Ты конченый совсем там? Ты не догоняешь? Я тебя послала уже 4 раза, ты продолжаешь свой скрипт вонючий читать. Есть чувство собственного достоинства? Есть у тебя? Или ты, тварь дрожащая, и я могу все что угодно тебе говорить, и тебе будет плевать? Да, конечно. Конечно. Хорошо, ублюдок. Конченая ты тварь. Поэтому чем быстрее мы придем к договоренности, мы не придем к договоренности никогда. Я завтра же я пойду в службу судебных приставов и подам свою жалобу на твой вонючий банк о том, что вы нарушаете 230-й закон, о том, что вы наносите мне моральное страдание, и мы посмотрим, кто кому еще заплатит. Вы думаете, что вы сможете себе доказать факт моральных страданий? Очень легко. Каким образом? Не твое собачье дело. Ну, вам как, для информации вам надо будет сходить, не знаю, в соответствующую... Тебе там, для информации я тебе говорю, что ты не думай, что ты, блин, повыше кого-то, и ты разбираешься в каких-то вещах, если ты прочитал свой сраный скрипт. Я думаю, что получше думать знаю... Думать это не твое. Думать вот это вообще не про тебя. Почему вы так решили? Потому что ты заводная обезьянка, которая заточена только на то, чтобы читать скрипт. А вы, соответственно... А я нет. Нет? Нет. Нет? Какие а у тебя вопросы? А на что? Какие а на у что? Тебя, гондонище, еще вопросы ко мне? Денежные средства. Хрен тебе. Когда вернете? Хрен тебе никогда. То есть вы федеральной службе судебных приставов. Вместе со своим банком. Вот этот звонок будет. Иди в жопу, конченый ты. Я думаю, что вам откажут. Думать не твое. Да какая разница? Большая разница. Не употребляй словосочетание, которое ты не можешь осуществить. Думать это не про тебя. То есть вы отказываетесь от платежей? Иди в жопу, я тебе говорю. Непонятно? А вы почему так нервничаете? Потому что ты ублюдок. И твои конченые коллеги меня затрахали 4 раз за неделю звонить. И ты тут сидишь, кривляешься и делаешь вид, что ты работаешь в рамках закона, и я буду это терпеть, да хрен тебе. Не путай, ваш охреневший банк слишком много себе позволяет. И надо таких тварей ставить на место. Каких? Таких, как ты и твой банк. Вы думаете, вы добропорядочный клиент? Мне срать вообще, какой статус вы мне там присвоили, я плевать хотела на вас. Так а вы себе какой присвоили? Я-то вас спрашиваю. Я... обязана на твои вонючие вопросы, что ли, отвечать? А в чем сложность ответить? Потому что ты конченый ублюдок, ты не заслуживаешь того, чтобы я отвечала на твои вопросы, мразь. Потому что у вас, может, мнения нету? Может быть, потому что ты конченый ублюдок, и выше моего достоинства тебе отвечать? Да вряд ли. Потеряйся уже, чмошник, потеряйся. Брось в стенку трубку и беги, плачь в туалете. Ну, так у вас я сказала, потеряйся. Ты дебил, ты не понимаешь, что? Не понимаешь, что тебе говорят? Ты конченый совсем? Я тебе говорю, в жопу иди. Нет. В жопу иди. Значит, буду так долго с тобой разговаривать. Иди в жопу. Пожалуйста. Блин, долбонос, повторите еще раз. Ты долбонос, скажи мне. Еще раз. Ты долбонос? Вот я сейчас запишу. Запиши себе на лбу, я долбонос. И ходи так, чтобы люди сразу понимали, с кем они общаются. А что это за слово? Еще раз. Ты все сказал? Алло. Нет, я вот как раз последнее слово не понял. Долбанос, говорю ты, запиши себе на лбу. Это значит это ты. Это что значит? Это абсолютно значит... четкое определение тебя. Ну что значит? Что это значит? Это значит ты. Так. Что я? Ты долбанос. Что я? Ну а что это за слово? Как головка от патефона. Что значит я? Б. Я. Давай теряйся уже, так бросай я. Трубку. То есть вы даже не трубку можете бросай. Разнести то, что вы говорите? Что тебе надо от меня, ублюдок? Бросай трубку, говорю тебе. Мы будем с вами предметно разговаривать? Мы будем разговаривать только о том, какой ты конченый. Давайте, начинайте. Начинайте. Вы же хотите поговорить? Я с тобой не хочу разговаривать. Ты навязываешь мне это общение, поэтому я и позволяю себе общаться в том ключе, в котором я хочу общаться. И вы думаете, что я вообще думаю, что хочу. Это вам как-то поможет решить я ваши проблемы? Я говорю тебе, что мне принесет это моральное удовлетворение, потому что унизить вонючего коллектора – это святое. Ну, это не судя по тому, как вы общаетесь, я этого не заметил, что это вас как-то удовлетворило. Да нет, я только начала просто. Нервничайте очень сильно. Да, конечно, я нервничаю. Ты охреневшая мразь, звонишь мне четвертый раз за неделю. Конечно, я нервничаю. Ты думаешь, что я буду вежливо с тобой общаться? А что же вы нервничаете? Нет, удовлетворение. Почему закон нарушаешь, я тебя спрашиваю? Кто тебе дал право? Кто тебе дал право нарушать закон? Я же вам уже ответил на этот вопрос. Вы меня перебивали постоянно. Что ты врешь так? Где ты мне ответил? Ты мне начал гнать что-то про какие-то обрывы связи, но у меня записаны разговоры. Не было никаких обрывов связи. Были закончены вот это четвертый разговор. То, что твои... Он еще не закончен. Ну, сейчас будет закончен. Это, вот это не разговор, на самом деле, Алина Александровна. Да с какого это перепугу ты дал себе право трактовать по-своему законодательство? Ты кто такой? У тебя юридическое образование? Или ты как-то... Да, да что есть. Ты врешь, да? Это хреновое, есть. Значит, у тебя образование, если тебя больше никуда не взяли, а почему кроме вы так как решили? Кроме как телефонной звонилкой. Это образование... Да хорошие специалисты, по крайней мере, золото в нашей стране. Ты сейчас, блин, что мне рассказываешь? Серьезно? Серьезно? Я думаю, очень много знакомых юристов, которые нашли себе работу, а ты настолько туп, что кроме как телефонной звонилки себе работу найти, больше не нашел. Тебе не стыдно? Ты мужик, ты пошел бы, блин, я не знаю, грузчиком работать, ты пошел бы, я не знаю, там, улицы мести, больше уважения бы к тебе было. Ты Алина сейчас сидишь как сучка, а оправдываешься передо мной. Кто? И пытаешься уши мой, кто? И пытаешься юлить тут задницей своей. Чем? Вот это достойно уважения, достойная работа для мужика? Ну, я думаю, что это все лучше, чем не работать. Это все лучше, чем не работать? Да что ты? Да. Лучше вообще нигде никогда не работать, чем быть такой продажной сучкой, как ты. Который на цепи сидит у хозяина своего и лает, когда ему говорят. Все, позвенел цепью, обратно в будку залезай. Подождите. Когда вы хотите, вы хотите сказать, когда вы работаете, у вас нету начальника? Я тебе говорю о том, что... Да я вам еще раз говорю, Алина Александровна, успокойтесь. Я сейчас тебя успокою навеки. Ищите работу, устраивайте на работу. Тебя успокою навеки, упы. Всего вам доброго, до свидания. Конченый. Бросай трубку, тварина. Я не положу первое, не дождешься. Можешь молчать в трубку сколько угодно. Вот мудозвон. А денежек-то не заплатят, если трубочку сейчас положу, да? Но разговаривать стрёмно, потому что на больное нажала. Ну, слушай, микрофон отключил, значит, слушай. Недостойная это работа для мужика. Упырь ты конченый. Иди улицы мети. Больше толку от тебя будет. Банк Тинькофф, отдел предоставления льготных условий. Алло, добрый день. Добрый. Меня зовут Павел Николаевич. Я звоню из банка Тинькофф. Звоним с целью сделать вам выгодное предложение, которое действует ограниченное время. Это Алина Александровна? Фамилия ваша, да, это Алина Александровна. Фамилия Васильев. Угу. Васильев Павел Николаевич. Могу номер свой лично назвать? Не нужен. Личный, мобильный? Я вам перезвоню, нет. Давайте. Нет, мобильный нет, мы не имеем права называть. А свой личный номер в банке? Ну, называйте, хорошо, называйте. 61-836. Угу, хорошо, продолжайте. Вот, Алина Александровна, скажите, вот я являюсь также специалистом отдела предоставления льготных условий обслуживания. Вот, и скажите, а по какой причине оплату не вносите? Вы звоните для того, чтобы сделать выгодное предложение, делайте. Ну, мы сейчас с вами выясним пару вопросов. Нет, мы не будем ничего выяснять. Вы хотите делать предложение, делайте. Алина Александровна, мы сначала должны выяснить, понимаете? Я ничего вам не должна. Конечно, с вами уже неоднократно общались, да? Угу. Что-то вы... Сейчас, подождите. Угу. Не можете никак решить вопрос. Но мне так никто не сделал предложение пока еще. Мы упираемся на... Должна вам якобы чего-то объяснять. А я говорю, что я объяснять ничего не буду. Хотите делать предложение, делайте, а лучше направляйте его по Почте России заказным письмом. Я тогда с удовольствием его рассмотрю. А почему по Почте России? Потому что я не доверяю вашему банку и словам ваших сотрудников. Все отношения я хочу регулировать исключительно в бумажном формате. Нет, понимаете, что формат также, вот счет выписки, они также являются документом. Да, вы видели свой счет выписки? Конечно. Серьезно? И вы считаете, что там полностью информация, которая необходима, предоставляется? Нет, вы считаете, там достаточно полностью? Информации? Конечно, мне нужно полностью. Я об этом уже полгода вам говорю, вы почему-то не хотите меня услышать. Спросите, вы делали запрос? А вы писали? Да, я делала, да, я писала. Что мне ответили? Мне ответили, что информацию пришлют. А вы скажете, и что? А я скажу, нет, не прислали. Вы мне скажете, ну если не прислали, значит вы не делали запроса. А я скажу, ну как же не делала, если я делала? Вы мне скажете, что доверяете больше вашим пометкам, чем моим словам. А я скажу, ну в таком случае я не вижу смысла продолжать общение. Алина Александровна, а с чем это не согласна? То, что если вам требуется информация, я сейчас зафиксирую, что вам отправили. Вот клянусь вам, порядка 50 ваших сотрудников фиксировали эту информацию. И до сих пор она мне не пришла почему-то. Вам, как так? Выписку вам, да, отправить? Полную выписку, подробную. Не о том, что сколько поступило, сколько списано, а что, куда списано, почему списано. Сколько я вносила за весь период наших с вами отношений. Сколько куда ушло. Полная подробная информация. По электронной почте, да? Нет, по Почте России. Электронная почта – это ерунда. По Почте России направляйте документы. Сейчас, секунду, подождите, посмотрим. Угу. И за какой платежный период? За весь? За весь, да. Мы только можем за один какой-то платежный период. Ну, правильно, за один. С момента начала наших отношений по сегодняшний день. Помечайте, отправляйте. А что, какую информацию получу, если вы за один какой-то платежный период за месяц мне пришлете? Мне это много даст? Так, ну я зафиксировал, то есть запрос отправил непосредственно в службу, которая должна вам отправить по электронной по Почте России, как вот мы мне сейчас сказали. Угу. И последующие сотрудники будут видеть то, что вы отправили этот запрос, да? Потому что каждый раз, когда мне звонит новый сотрудник, он точно так же все фиксирует, а последующий делает вид, что слышит об этом впервые, точно так же, как вы сейчас сделали. Понятно. Вот я еще хотел, Алина Александровна, уточните информацию. Скажите, а вот с какими условиями обслуживания банки вы не согласны? Что у вас произошло? Вы знаете, я же изначально в начале нашего с вами диалога сообщила вам о том, что если вы хотите сделать какое-то предложение, вы его делаете. А отвечать на ваши какие-то вопросы я не хочу. Я, понимаете, нам нужно задать вопрос, чтобы мы смогли максимально подобрать приемлемое для вас предложение. Давайте максимально выгодное. Откуда я знаю? Поэтому я вам... Ну как это, откуда вы знаете? Вы же видите свои предложения и, наверное, должны понимать, какое из них максимально выгодное. Вот его давайте предлагайте. Хорошо. Так, минуту сейчас посмотрим. Да, пожалуйста. Алина Александровна, учитывая вашу ситуацию, То есть банк готов урегулировать с вами вопрос в досудебном порядке и предложить вам индивидуальный график погашения задолженности. То есть, если выражать другими словами, то вы получите возможность обслуживаться на выгодных условиях и при этом сохраните репутацию благонадежного заемщика, так как информация о поступлении платежей будет отправляться в бюро кредитных историй. То есть, банк вам предлагает в данный момент льготный тарифный план, а главное преимущество которого заключается в снижении процентной ставки до минимума. То есть в вашей ситуации процентная ставка будет снижена примерно в 4 раза, до 1,25% в месяц. То есть получается с 60% годовых до 15% годовых. Оплату будете производить равными платежами, то есть с каждым платежом задолженность будет только уменьшаться. А также платные услуги будут отключены, кредитная карта будет заблокирована. Угу. И непосредственно... И сумма регулярного платежа составит примерно, сейчас я вам скажу, порядка 1300 рублей. Таким образом, платежная нагрузка будет меньше, и у вас будет достаточно времени, чтобы решить свои финансовые трудности. Согласна? А в чем, я не понимаю, в чем выгодность данного предложения? Сейчас я вам, в общем-то, обрисую ситуацию, а потом я вам уже сообщу. Вот, смотрите, для перехода на льготные условия обслуживания необходимо внести сумму в размере 10% от общей суммы долга. То есть в вашем случае для вас это 3000 рублей. Этот платеж, он также пойдет в счет погашения долга. Угу. Вот, теперь объясняю вам, смотрите. Вот ваша общая сумма долга, да? Угу. Потому что, смотрите, сейчас какая ситуация. То есть вы оплату не выносите, банк вам начисляет штрафы, проценты, действует неустойка. То есть и вот вы сейчас, допустим, будете оплачивать, да? Несете, допустим, 5 тысяч, а банк с 5 тысяч, то есть по законодательству, по 319 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, сначала списывает, в первую очередь списываются штрафы, проценты, неустойки, комиссии, а только то, что остается, списывается на основной долг. И то есть получается там совсем небольшая сумма спишется на основной долг. А сейчас, а вот в данный момент, то есть банк, если вас переводит на льготный тарифный план, то есть вы уже будете оплачивать минимальные платежи, и сумма будет списываться сразу же, то есть там на проценты будет списываться 1,25% в месяц. То есть банк еще вам снизит процентную ставку, понимаете? То есть вы сейчас обслуживаете, допустим, 6% в месяц, а банк вам снизит до 1,25% в месяц. То есть получается большая сумма, она будет списываться на основной долг, чтобы быстрее вам закрыть общую сумму долга. Понимаете? Вы закончили? Да. Угу. Теперь смотри, да, я поняла. А теперь смотрите, как я вижу развитие данных событий. Я воздерживаюсь от исполнения каких-либо действий. Вы обращаетесь через какое-то время, когда вы там захотите в суд. Я вношу в суд ходатайство относительно того, чтобы злоупотребили своим правом в подаче в суд для дополнительного обогащения за мой счет. Это первое. Во-вторых, я пользуюсь статьей 333 для уменьшения количества штрафов, пеней и неустоек, да, что значительно сразу же уменьшает мне сумму долга. Далее мы проходимся по вашему договору, где вот эти вот платные услуги, которые вы озвучили, навязаны мне незаконно. Да, и также отменяем вот эти вот все начисления за эти платные услуги. После чего, естественно, я понимаю, что после суда какая-то сумма будет все-таки мне выставлена к выплате. Я не имею официального дохода, прихожу к судебным приставам и договариваюсь с ним о рассрочке посильными платежами. В силу этого, ну, рублей по 500 я вам буду в месяц платить. По-моему, гораздо выгоднее. Это вы так думаете? А у вас уже были вообще подобные дела? Нет, это вы так думаете. Вы юрист? Конечно. Нет, ну подождите, вы юрист? Ну, конечно же. И сколько у вас выигранных дел вот подобных ситуаций? Я думаю, что это не имеет отношения совершенно к нашему с вами разговору. Кстати, я бы не рекомендовала вам ссылаться на статистику, которая находится на Банк.ру, потому что там этой статистики нет. Вы вводите меня в заблуждение. Нет, я вам говорю, потому что мы можем сейчас с вами решить вопрос, и вы вернетесь в клиентское. Но я же вам сообщила о том, что мне гораздо, я сейчас озвучила, да, свои выгоды при вашей подаче в суд. Я прекрасно понимаю, что банку невыгодно обращаться в суд, потому что сумма небольшая, и вы понесете очень большие судебные издержки, которые я не буду оплачивать. Я буду оплачивать максимум. Почему? Потому что я буду оплачивать максимум стоимость вашей подачи в суд, да, вот госпошлину. А все остальные, там, ваши затраты на юристов, там, на так далее, вот эти все истории, я платить за это не буду. И вам эта сумма обойдется гораздо дороже, чем то, сколько я вам верну. Это вы так думаете, да? Ну, нет, это вы так думаете. Значит, это очень странное понятие, потому что если у вас были уже подобные дела, то есть они, вот вы выиграли уже подобные дела? Я вам еще раз говорю, что это не имеет отношения к нашему с вами разговору. Абсолютно никакого не имеет. Вы сейчас будете утверждать о том, что я не права в своих суждениях, и на самом деле так не будет. Я буду вам парировать, что это только ваше мнение, и в ваших интересах сейчас навязать мне новые какие-то условия. А я буду настаивать на суде, потому что это в моих интересах. Смысл вот этих препирательств не вижу. Почему? Чтобы вы так сейчас решили вопрос в добровольном порядке. Но это вам выгодно, а я уже озвучила, что мне это невыгодно совершенно. А вы, сначала вы знаете, что банк имеет право подать суд на основной долг, потом вы его будете оплачивать, а потом только банк будет подавать на штрафы, проценты и неустойки. Да пожалуйста, да ради бога. И вы, там, я думаю, вам мало что... Это ваши исключительно ваши домыслы. Это практика. Вы обладаете какой-то судебной практикой? Боже, я вам сочувствую, вы не один год работаете лично в банке Тинькофф? Лично я нет. Я говорю, потому что в банке есть опытные юристы, понимаете? Ну, хорошо. Это уже не один год, понимаете, работаю. Вы знаете, благодаря известной истории с банком Тинькофф, вся страна наглядно ознакомилась с работой юристов банка Тинькофф. И, собственно, я теперь очень крайне сомневаюсь, что грамотные юристы в вашем прекрасном банке имеются. Ну, это, возможно, был такой случай, но... Ну? Но в данный момент ситуация такая у вас. Вы сейчас будете решать вопрос? Нет, конечно же, я буду ждать сюда, да. Я воздерживаюсь от оплаты до вынесения судебного решения. Сразу говорю, что судебный приказ отменю, можете не тратить время. Я понял. Тогда мы фиксируем отказ от оплаты в данный момент. Угу, хорошо. Я вас услышал также, Алина Александровна. Научите, Алина Александровна, что отказ от оплаты, он не освобождает вас от исполнения обязательств по вашему договору. Угу, хорошо. И действия банка, направленного на возврат долга, будут только продолжаться. Только я же надеюсь в законном формате? Конечно, по законодательству Российской Федерации. Замечательно. А то вы на прошлой неделе позвонили мне 4 раза в нарушение 230-го федерального закона. То, что банк... Сколько вам раз? 4 раза звонили? 4, да, 4 раза. Представляете? То есть частые звонки, да, были вам? Ну, я же вам говорю, на прошлой неделе 4 раза позвонили. Ну, Алина Александровна, понимаете, в вашем договоре, то есть с банком, да, там, вот согласно УКБО, да, в пункте 3.4.15, то есть там сказано, что банк оставляет за собой право самостоятельно определять количество коммуникаций. Подскажите, пожалуйста, да, я услышала вас. А подскажите, пожалуйста, банк Тинькофф является законодательным органом в нашей стране? Нет. Вот, а у нас есть 230-й федеральный закон, который говорит о том, что 2 раза в неделю максимум может звонить мне банк. Вне зависимости от того, что прописано, что не прописано в договоре, четко, 2 раза в неделю максимум. Но вы понимаете, что каждый звонок с нашей стороны – это попытка урегулировать сложившуюся ситуацию? И тем не менее, все ваши попытки, они регламентируются законом. И все ваши нарушения, которые вы осуществляете при попытке возврата просроченной задолженности, они у меня фиксируются и будут тоже очень весомым аргументом в суде. Я вас услышал. Угу. Решайте вопрос, потому что для вас банк сейчас предложил выгодную для вас, соответственно, программу, которую мы могли бы оформить. Нет, видите, какая история? Не предложил. Как минимум потому, что когда мы с вами придем в суд, то суд будет уточнять, пытался ли банк договориться со мной. А вот эти вот телефонные разговоры... Да? Согласны, что суд будет это уточнять? Ну, а банк предоставит телефонные разговоры. Так вот, эти телефонные разговоры не могут являться доказательством в суде. Если бы вы мне Почтой России прислали заказным письмом с уведомлением, какое-то предложение, я бы его получила и никак на него не отреагировала, это было бы доказательством. А вот эти телефонные разговоры, это не является абсолютно. Скажите, Алина Александровна, банк вам отправляет сообщение? Вот вы знаете, у меня на мобильном телефоне разбит экран, и я не могу читать сообщение. Я понял вас. Я вас услышал, вот тогда зафиксирую информацию. Всего доброго, до свидания. Подождите, вы подтверждаете, что этот диалог закончен? А то ваши специалисты утверждают мне потом, что звонят мне по 4 раза в неделю, потому что был обрыв связи. Я такого не говорил вам. Я не сказала, я разве сказала, что вы говорите? Я говорю, что ваши специалисты. Я спрашиваю, вы подтверждаете, что диалог закончен? Вот непосредственно лично со мной, да. Угу. Замечательно, хорошо. Всего доброго.